Тогда она тихонько положила руку на его ширинку. Он испуганно вздрогнул и вскочил на ноги. «Ты меня больше не любишь?» — спросила она шепотом. «А ты кого любила?» — гневно вскричал он. «И почему сделала мне тот миленький подарок, дерьмо, если любишь меня?» «Я подарила тебе дерьмо, чтобы объяснить, в какое дерьмо ты бросил меня. Да, ты швырнул меня в дерьмо, посмотри вокруг. Ты сам только что сказал, все умирает, Уилл умирает, люди умирают. Ты еще не знаешь, мой Кэт исчез 10 дней назад. Все рушится, они уходят. Вот уже и базы сворачиваются, и мы тоже должны уехать». «Я так больше не думаю». «Ну и куда же девался твой кот?» «Наверное, в лес убежал». «Что ж, тем лучше для него и тем хуже для леса. Мы должны умереть». «Это еще почему?» Внезапно они перестали слышать друг друга. Они подняли головы. Прямо над ними летел американский военный вертолет. Мари Жозе процитировала Вийона, пытаясь перекричать гул вертолета. «Мы ходим под дамокловым мечом». Примечание. Строка 423 из баллады на старом французском языке «Большое завещание». Конец примечания. «Помнишь, это Вийон». Шум винтов заглушал все звуки. Вертолет взял курс на запад, они проводили его глазами. Наконец он исчез. Она сказала медленно, почти неслышно. «Я люблю тебя, Патрик». «Неправда». Голос Патрика звучал резко и сухо. В эту минуту Мари Жозе хотелось его убить. Они сидели на каменной скамье. Берега реки снова обволокла тишь. Воздух был мягким, вода с тихим лепетом набегала на песок. Стоял июль. Они разговаривали, как прежде, когда еще грезили об Америке. Она подумала, хорошо бы сейчас незаметно нагнуться, открыть сумочку, лежащую позади на земле, вытащить спрятанный там флорентийский кинжал, со стоном вонзить его в спину Патрику, воскликнув при этом, что она его любит, что она никогда не любила никого другого, а потом упасть на колени, подарить ему прощальный поцелуй, встать, подбежать к Луаре, войти в воду и пронзить кинжалом собственную грудь. Тогда кровь брызнет из раны, смешиваясь с ленивыми волнами, и она, наконец, уйдет из жизни, и река понесет ее к Нанту и дальше к морю. Внезапно Мари Жозе присела перед ним на корточки, сжала его колени, пристально взглянула в лицо. «Я никогда его не любила», — сказала она тихо. «Клянусь тебе». «Молчи», — отозвался он. Он смотрел на ее поднятое к нему лицо. Она не была красива, она была больше, чем красива. Черные волосы обрамляли лицо, подчеркивая впалые щеки. Тело стало еще выше и тоньше. Черные глаза блестели, но эта красота больше не принадлежала ему. Это тело внушало отвращение. Его переполняла ненависть при мысли о руках и теле мертвого Уилбера, заставлявшего ее сосать или не сосать член, которого больше не было. «Патрик, прости меня». «Ну, встань же», — умоляюще сказал он. «Патрик, прости меня за Уилбера. Когда я занималась с ним любовью, я любила тебя». «А кого ты любила бы вместо меня, если бы занималась со мной любовью?» Она судорожно сжала его колено, но он отдернул ногу. Мари Жозе села на песок. За рекой колокол в церкви Мэна прозвонил полдень. «Мне пора», — сказал он. И добавил, что ему нужно встретиться с аббатом Монтре, и что он собирается продать свою установку. «Почему ты хочешь продать установку Уилбера?» — живо спросила Мари Жозе. Он не ответил, встал со скамьи. Она все еще сидела на песке, цепляясь за его ноги и жалобно говоря: «Я больше не существую. Я не могу существовать без тебя. Не могу жить без нашей мечты, без всякой цели о будущем». Она умолкла, рука ее дрожала. Он на миг прикоснулся к ее руке, чтобы разжать пальцы, вцепившиеся в его штанину. Длинные, ледяные и мягкие пальцы. Мари Жозе прошептала: «Когда больше не существуешь, это непоправимо». Он бежал со всех ног через мост к дому Кюре. Войдя во двор, он собрал и свернул электрические удлинители, затем поднялся в бывшую комнату скаутов. Он уже кончал паковать проигрыватель, как вдруг услышал голоса и скрип садовой решетки. Аббат Монтре поднялся к нему в комнатку, за ним следовал Жан Рене Жон. Отец Жана Рене был богатым фермером из Блуа, он выращивал кукурузу. Патрик пожал руку младшему Жону. Аббат Монтре говорил, отряхивая пыль со своей ветхой сутаны. «Епископ Реми сказал королю Хлодвигу, что Господь велит сжигать самое дорогое. Король же...» Патрик повернулся. У него был такой скорбный взгляд, что аббат тотчас умолк. Патрик Карьон тихо сказал ему. «Отец мой, я хотел бы попросить вас кое о чем». Жан Рене Жон бродил вокруг установки, боязливо дотрагиваясь до инструментов. Патрик отвел аббата подальше, к лестнице. Там они и переговаривались шепотом, пока Жан Рене Жон пробовал играть на барабанах. Он лупил по большому барабану так, словно перед ним был детский барабанчик. Он тряс хай-хэт так, словно играл на треугольнике. Аббат Монтре задумался, глядя на решительное лицо Патрика. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Только я не буду служкой», — попросил Патрик. «Я понимаю, малыш, мне не понадобится служка». Два дня спустя в темной затихшей церкви аббат Монтре отслужил поминальную мессу по усопшему Уилберу Хамфри Кабере. На службе присутствовал один лишь Патрик Карьон. Мадемуазель Лемюре вдохновенно исполняла наверху оду «Отчего музы безмолвствуют» Генри Пёрселла, посвященную королеве Марии, как вдруг массивная входная дверь за спиной Патрика тихо отворилась. Патрик услышал это, но не обернулся. Примечание. Генри Пёрселл, 1659-1695, английский композитор. Ода «Отчего музы безмолвствуют» 1694, написанным ко дню рождения английской королевы Марии II Стюарт. Конец примечания. Он продолжал стоять, положив ладони на пюпитр. Слезы брызнули у него из глаз. Мари-Жозе стояла, не двигаясь, скрестив руки на груди, возле чаши со святой водой. В руке она что-то сжимала. Затем подошла ближе. И положила на соломенный стул игрушечный жестяной грузовичок, весь облупленный и измазанный мокрой землей. Длинные руки Мари-Жозе тоже были черные от земли. Она стояла прямо и неподвижно. Волосы она собрала в пышный шиньон, она не плакала, он не обернулся. Только почувствовал, что она вошла. Но так и не услышал, когда она исчезла. Причащаясь, он вдруг увидел на соломенном сиденье стула игрушку, которую она выкопала из земли. Мари-Жозе в церкви уже не было. Они случайно встретились в парадном зале светского патроната во время городского бала. Было 9 часов вечера. Стены дрожали от оглушительной музыки. Молодежь танцевала по садобль. Девушки из Мэна и Клери уселись в глубине зала перед столом на чугунных ножках. Он узнал их всех. Одна из них, нервно сгибая и разгибая цветные проволочки, плела какую-то фигурку. Ее звали Флоранс. Она улыбнулась ему, он улыбнулся в ответ. Мысленно он повторял первые стихи, выученные наизусть еще в начальном классе. «Скажите, где в стране теней дочь Рима Флора? Где та царица, кем надменный был Буридан под злобный смех, в мешке опущен в холод пенный? Где Жанна, что познала пленный костер и смерть за славный грех? Увы, где прошлогодний снег?» Примечание. Отрывки из баллады о женщинах былых времен в переводе Брюсова. Конец примечания. Он подошел к парням, собравшимся по другую сторону танцплощадки вокруг буфета. Все они завивали волосы, носили американские куртки. На цветастых скатертях стояли в ряд бутылки с игристым. На картине в глубине зала была изображена лань, убегающая от оленя. Перед холстом, на возвышении, служившем сценой, оркестр из 5 музыкантов, в том числе и аккордеонист, наяривал рок-н-ролл. К микрофону подошел певец. Мрачно насупившись, он запел какую-то тарабарщину, якобы по-английски, пародируя современных североамериканских исполнителей. В те времена это называлось «сбацать рок». Подобными штучками славился Даниэль Жерар. Стоя в одиночестве возле входной двери, Патрик смотрел на барабанщика. Установка была разукрашена гирляндами из матерчатых цветочков. Жан Рене Жон лупил подряд, что из силы, по всем инструментам установки «Премьер», которую Патрик продал ему. Внезапно на плечо Патрика Карьона легла длинная рука. Это была Мари Жозе в темно-голубом платье. Она стала еще выше, еще худее, на ее истаявшем лице жили одни глаза. Смеясь, она властно увлекла его за собой в центр зала. Они танцевали, прижавшись друг к другу, медленный так называемый ковбойский фокстрот на музыку одной из песен Бадди Холли. Вдруг он резко отстранился от тела молодой женщины. Он был бледен. Он смотрел на нее с отвращением. Мари Жозе ответила ему таким же презрительным взглядом. Патрик отвернулся, глядя вокруг. Мари Жозе снова привлекла его к себе, но тотчас почувствовала, что тело Патрика больше не слушается ритма танца. Он не танцевал, просто ходил рядом. Она отодвинулась и с тихой яростью сказала: «Я его не любила». «Врешь, я тебя видел». Мари Жозе хлестнула его по лицу и повторила совсем тихо: «Я его не любила». Они стояли посреди зала, мешая танцующим, и те недовольно ворчали. Тогда они направились к буфету, где пили игристые. Мари Жозе в своем темно-голубом платье с влажными пятнами пота на груди и подмышками съежилась так, словно застыла от холода. Она судорожно прижала к груди свою маленькую черную сумочку и почти простонала: «Я больше не могу, Пуки, давай убьем себя». Она умоляюще тронула его за руку. Он резко дернулся и оттолкнул ее. «Хватит болтать ерунду». Она стояла перед ним, понурившись, ничего не видя вокруг. Ее слепой взгляд был обращен внутрь. Черные волосы были собраны в конский хвост. Теперь она почти кричала: «Давай уедем, Пуки, давай уедем. Уедем в Ливерпуль, уедем в Нант, уедем в Париж, уедем в Нью-Йорк, уедем...» Но он отрицательно качал головой. «Патрик, ну сделай же что-нибудь. Мне так плохо, мне так страшно, Пуки. Вырви меня из этой дыры или верни мне жизнь». И она спросила почти шепотом: «Ты меня не любишь, потому что я брюнетка?» Она потеряла все разом. С Уилбером потеряла Америку, с Патриком потеряла любовь или детскую дружбу или брак. С экзаменом на бакалавра, который не стала сдавать, потеряла будущее. Потеряла заморские машины, пищу, одежду, колючую проволоку, базы, мусорные баки, мечты. Он пожал плечами. Мари Жозе скинула голову. Ее щеки окрасил гневный румянец. Она громко сказала: «Он трахался лучше, чем ты». Патрика передернула. Он отвернулся и пошел прочь. Но Мари Жозе шла за ним следом, шла и бормотала на ходу: «Все потеряло смысл, все лишено смысла, ты меня больше не любишь, Уилл стал трупом, у меня ничего не осталось». «Послушай, это неправда, ты ничего не осталось, да и ты сам тоже труп. Ты похож на RX, его разберут и увезут, увезут далеко, в Германию, в Голландию. Я больше не могу жить в этой тоске, нужно уехать, Пуки». Вдруг она обхватила ладонями его лицо, она плакала, она быстро сказала: «Молчи, молчи, не ищи оправданий, я все знаю, я все поняла, я ведь изучила тебя всего, я стала тобой больше, чем ты сам. Я видела, как в тебе зарождались первые чувства, я чуяла твои первые страхи и всегда старалась облегчить их, снять гнет с твоей души, а ты меня больше не любишь, ты просто не любишь меня, вот и все». Она смотрела на него сквозь пелену крупных слез, катившихся из глаз. Ее взгляд застыл на нем. Что-то в ней еще упорствовало, сопротивляясь. Она жалобно простонала: «Если ты уйдешь, это будет так, словно мама опять бросила меня». Но Патрик с нетерпеливым возгласом вырвался из ее рук. «Если ты меня еще хоть немножечко любишь», — продолжала она, — «если у тебя остались ко мне хотя бы крохи доверия и дружбы, как в детстве, постарайся не видеться со мной. Если мы случайно встретимся на церковной площади или на улице, сверни за угол, чтобы я тебя не заметила. Не заставляй меня страдать». Патрик с минуту удивленно молчал. Потом ответил: «Окей». В четверг, 16 июля 1959 года, подойдя к мужскому лицею, он увидел на двери списки сдавших устный экзамен на бакалавра за 1958-59 годы. Месяц назад он весь обложился крошечными розовыми листочками-шпаргалками, и они сослужили ему добрую службу. Карьон был в списке. Внезапно его охватило ликование. Он вышел из толпы подростков, которые отыскивали свои имена, испуская горестные вопли или ликующие крики. На обочине шоссе он увидел свой велосипед «Пежо». Рядом стояла родительская «Жила-4» поносного цвета. За спиной раздался голос отца. «Ну что, сдал бы?» — излива спросил доктор Карьон. Патрик обернулся и грубо ответил: «Еще бы». Счастливый доктор хотел было заключить сына в объятия, но тот резко отстранился, сел на велосипед и уехал. 14 сентября 1958 года генерал де Голль направил президенту Эйзенхауэру меморандум. 11 марта 1959 года генерал де Голль вывел Средиземноморский флот из-под командования союзников. В июне 1959 года началась эвакуация баз НАТО. В течение третьей недели июля 1959 года американские военные покинули Мэн. Никогда в жизни он больше не занимался музыкой. Отца он увидел только один раз, когда собирал свой чемодан. Они обменялись ничего не значащими словами. Его мать не пожелала присутствовать при его отъезде. Нет никаких отъездов, нет никаких путешествий, нет и возвращений. Нет никаких встреч, потому что никогда не бывает отъездов. Не бывает отъездов, потому что человеку нечего покидать. Одна только смерть вырывает нашу жизнь у нее самой. Невозможно забыть свои первые страхи. Лишь умирая, можно избавиться от тоски, от плотских желаний, от радости. Что это за детство, если память о нем тает быстрее, чем дымок сигареты ЛМ над засохшей тиной берегов Луары? Разве ты помнишь себя маленьким? Разве помнишь свой лобок без волос? Помнишь, как тебе не хватало слов, как ты боялся паука или громадных гусей на голову выше тебя самого? Он больше не виделся с ней. Она истомилась от горя. Встречая ее на улице, он сворачивал за угол. Ее щеки высохли, глаза запали, но их взгляд еще ярче сверкал на худом лице. Она бродила по улицам, по площади, по мосту, растрепанная, неприбранная, в старом куцем черном платьишке с рукавами-фонариком, не скрывавшим ее острых коленей. У нее был вид загнанной клячи, она больше не разговаривала. Если он обращался к ней, встретив в булочной или в кафе, она пожимала плечами и пресекала любые объяснения, словно ей все стало безразлично. Стояла теплая мягкая погода, в воздухе дрожало утреннее марево, все мерцало и переливалось. Была пятница 17 июля, он сощурил глаза. По другую сторону моста он увидел в теплой дымке Мари-Жозе, которая глядела на него. Всего больнее видеть покинутого человека, когда он еще дорог. Всего страшнее сознавать, что ты причина его несчастья. Всего горше знать, что ты это переживешь. Она ждала, было утро. Вероятно, она давно уже стояла и ждала. Он колебался. Они долго смотрели друг на друга. Потом она нерешительно подняла руку. Патрик замер, точно парализованный, и вдруг решился. Он бросился к ней через мост, подбежал и так резко обнял, что она едва не упала. Она ощутила его запах, вспомнила запах его шеи. Запах Патрика был каким-то братским, и это ее потрясло. Ей захотелось прильнуть лицом к шее того, кого она так любила. Вместо этого она потянулась к его губам. Но Патрик лишь коснулся сухими губами ее рта, поцелуя не вышло. Она резко отстранилась. Они пошли к своей скамье. Уселись на старый, одетый мхом камень и заговорили. У их ног лениво текла вода. «В чем же все-таки цель?» — спросил он. «Уйти из этого мира», — ответила она. «А у тебя?» «Разорвать все путы. Тогда идем со мной». «Говорю же, я не хочу связывать себя. Быть с кем-то для меня страшнее всего на свете». «Хорошо, Пуки, хорошо». Она собрала волосы в шиньон. На ней было черное атласное платьице с рукавами-фонариком. Она сидела довольно далеко от Патрика. Она обхватила голову руками, стиснув виски, выставив вперед острые локти, выпятив грудь, и застыла в такой позе. «Когда больше нет надежды, это ад», — сказала она. Мари Жозе покончила жизнь самоубийством. Она убила себя в ванне, вскрыв вены шипом колючей проволоки. Аббат Монтре согласился отслужить за упокойную мессу и разрешил похоронить ее в освященной земле на кладбище Мэна. А на упреки прихожанок отвечал: «Какая женщина, какой мужчина не хотели бы избежать мрака своей жизни? Ведь и в молитве, когда человек сурово хмурит брови и до боли сжимает пальцы, он тоже хочет избежать мрака своей жизни». Патрик не пошел на похороны Мари Жозе. Весь городок осудил его за это. А он стыдился любви к ней. Ненависть и ожесточение истребили в нем все воспоминания о прошлом. Покинутая матерью девочка любила мальчика, единственного сына в семье. Единственный сын стал одиноким, отверженным ребенком. Но и одиночество его было неполным. Став одиноким, он бросился на поиски иного мира. Даже звезды в небесах, и те сбиваются в стаи. Желание найти иной мир, смешанное с жаждой одиночества, разбудило в нем яростное неприятие всего на свете. Если бы его попросили определить себя, то все, чем он жил, уместилось бы в одном слове «уход». Если бы его спросили, о чем он мечтает больше всего на свете, он бы ответил «разорвать связи со всем миром». Но в глубине души это благородное устремление сводилось к другому, в котором он боялся признаться даже самому себе — порвать с Мари Жозе. В день отъезда, 22 июля, в 10 часов утра, когда он покидал улицу Ломов, направляясь к вокзалу, ему вдруг бросилась в глаза висевшая на стене склада бакалейной лавки Вира и Минара старая пожелтевшая афиша военного времени. «Победа вернет нам шерстяные изделия фирмы «Пингвин».» Он изумленно застыл на месте, с сумкой в руке, точно узел, брошенный на перрон, точно бог на распятии в церкви, точно железный мусорный бак у забора из колючей проволоки. И тогда он вспомнил. Это крошечный городок, совсем маленький городок, где томился в заключении Вийон. Вийон говорил: «Известное всегда спутник неизвестного». Столица Париж — всего лишь город по соседству с Пантуазом. Вийон и сам носил имя небольшого городка. Все мы рождаемся в Бастилии, которую потом должны стереть с лица земли. Нет мерки, что могла б измерить лютость жизни. Елена и Парис умрут, как ты и я. И кто б не умирал, окончит дни в страданиях. И тогда он вспомнил войну. Он вспомнил свой городок и войну, и тотчас же вспомнил детское личико Мари Жозе, ее шерстяной шлем, мокрые щеки, руку с тонкими пальчиками, локоны, перевязанные ленточками. Вспомнил ее жесткие черные волосы, почувствовал их касание, ощутил их аромат. И тогда он вспомнил ее умолкший голос. Он вздрогнул от счастья, когда этот голос вновь заговорил в нем, повторяя их мечты, отдавая приказы, запрещая игры с автомобильчиками на дорожках, прочерченных носком ботинка в песке, неустанно броня и стыдя его. Его совесть — это была она. Неистовство его желаний и надежд, сила и тонкость его чувств — это была она. Это она, по-прежнему живущая в нем, создавала и направляла его, учила одеваться, запрещала носить старомодные рубашонки, требовала, чтобы он купил вместо традиционного кожаного чемодана спортивную сумку, которую он сейчас одержал в руке. У нее были мелкие белые зубки. У нее была нежная узкая лона. Руки исчезли. Она взяла его руку. Ее горячие губы обожгли его рот. Он снова ощутил запах мокрого шерстяного пальтишка. Было жарко. Стояло лето, но это было уже не то лето. Того лета больше не будет никогда. Как никогда не будет и других времен года, ибо они уже не смогут вместе переживать их, не смогут вместе открывать их для себя. А осы на разогретых солнцем фруктах не будут жалить их обоих, а река больше не разольется, скрыв под собою поля до самого горизонта. И никогда больше не усядутся они бок о бок на каменную скамью, сетуя на этот паводок, лишивший их встреч на островке и жалких неумелых объятий. У нее была такая тонкая, хрупкая фигурка, ее кожа была такой белой и бархатистой, такой волшебно гладкой. От нее исходил аромат, который он так любил. У нее были маленькие упругие груди и ароматное дыхание. В ней жила привычка к одиночеству, такая умиротворяющая, такая зрелая. Шерстяные изделия фирмы «Пингвин» призывали к победе. Русские собирались отправить ракету на Луну. Он прошел по улице Ломов, не стал переходить реку по мосту, свернул на улицу Бателье. Чтобы попасть на вокзал, ему пришлось идти по улице Нуво-Павильон. На Орлеанской дороге он заметил колонну американских грузовиков. Колонна покидала город. Таким образом, US возвращались к себе, go home. Но, по правде сказать, они превратили в home весь мир. То, что они совершили в Японии, они совершили и здесь. Он увидел фургончик каменщика Ридельски, увидел розовый Thunderbird и Труди, опускавшую стекло Thunderbird'а. Она помахала ему рукой. Он направился к розовому Thunderbird'у, но вдруг резко свернул в сторону. Решительно зашагал к мосту. Прошел через лес Солони, покинул Мэн, уехал в Хельброн. Потом нашел работу ученика на одном из заводов Баден-Вюртемберга. 7 марта 1966 года генерал де Голль объявил о выходе Франции из НАТО и потребовал, чтобы штаб, находившийся в Раконкуре, покинул территорию страны. Военные силы НАТО оставили последние базы Орлеанского округа и перебрались в ФРГ. 31 марта 1967 года в 16 часов в Орлеане в казарме Колиньи был спущен звездно-полосатый американский флаг. Опустевшие ангары ПИЭКСов заржавели. В борделях воцарилась тишина. Колючую проволоку смотали в рулоны, а потом отдали в переплавку. 27 апреля 1967 года французская территория была полностью очищена от американцев. В 1973 году он покинул Штутгарт. В 1982 году он возглавил крупную фрахтовую компанию в индийском штате Бихар. Там я и встретил его. Там он рассказал мне свою историю. Городок назывался Ара. «Когда понимаешь, что все нереально, это ад», — прошептал он под конец. Ара насчитывает 420 тысяч жителей. Через город протекает Ганг. Ганг — слеза Господня. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.